Но прежде чем говорить о них, должна сказать вам несколько слов о себе. Я писательница Марина Ивановна Цветаева. В 1922 году я выехала за границу с советским паспортом и пробыла за границей в Чехии и Франции по июнь 1939 года, то есть 17 лет. В политической жизни эмиграции не участвовала совершенно, жила семьей и своими писаниями. В 1937 году я возобновила советское гражданство, а в июне 1939 года получила разрешение вернуться в Советский Союз. Вернулась я вместе с 14-летним сыном Георгием 18 июня 1939 года на пароходе «Мария Ульянова», везшем испанцев. Причина моего возвращения на родину — страстное устремление туда всей моей семьи, мужа Сергея Эфрона, дочери Ариадны Эфрон, уехала первая в марте 1937 года, и моего сына Георгия, родившегося за границей, но с ранних лет страстно мечтавшего о Советском Союзе. Желание дать ему родину и будущность, желание работать у себя и полное одиночество в эмиграции, с которой меня давным-давно уже не связывало ничто. Вот обо мне. Теперь о моем муже Сергее Эфроне. Сергей Яковлевич Эфрон, сын известной народоволки Елизаветы Петровны Дурново и народовольца Якова Константиновича Эфрона. Детство Сергея Эфрона проходит в революционном доме среди непрерывных обысков и арестов. Почти вся семья сидит. В 1905 году Сергею Эфрону, 12-летнему мальчику, уже даются матерью революционные поручения. В 1911 году я встречаюсь с Сергеем Эфроном. Нам 17 и 18 лет. Он туберкулезный. Убит трагической гибелью матери и брата. Серьезен не по летам. Я тут же решаю никогда, чтобы ни было, с ним не расставаться, и в январе 1912 года выхожу за него замуж. В 1913 году Сергей Эфрон поступает в Московский университет, филологический факультет. Но начинается война, и он едет брату милосердия на фронт. В октябре 1917 года он, только что окончив Петерговскую школу прапорщиков, сражается в Москве в рядах белых, и тут же едет в Новочеркасск, куда прибывает одним из первых 200 человек. За все добровольчество 1917 год, 1920 непрерывно в строю, никогда в штабе, дважды ранен. Все это, думаю, известно из его предыдущих анкет, а вот что, может быть, неизвестно, он не только не расстрелял ни одного пленного, а спасал от расстрела всех, кого мог, забирал в свою пулеметную команду. Поворотным пунктом в его убеждениях была казнь комиссара. У него на глазах лицо, с которым этот комиссар встретил смерть. В эту минуту я понял, что наше дело не народное дело. Но каким образом сын народоволки Лизы Дурново оказывается в рядах белых, а не красных, Сергей Эфрон это в своей жизни считал роковой ошибкой. Я же прибавлю, что так ошибся не только он, совсем молодой тогда человек, а многие-многие совершенно сложившиеся люди. В добровольчестве он видел спасение России и правду, когда он в этом разуверился. Он из него ушел весь целиком и никогда уже не оглянулся в ту сторону. Переехав в 1925 году в Париж, присоединяется к группе евразийцев и является одним из редакторов журнала «Версты», от которых вся эмиграция отшатывается. Если не ошибаюсь, уже с 1927 года Сергея Эфрона зовут большевиком. Когда в точности Сергей Эфрон стал заниматься активной советской работой, не знаю, но это должно быть известно из его предыдущих анкет. Думаю, около 1930 года. Но что я достоверно знала и знаю, это о его страстной и неизменной мечте о Советском Союзе и о страстном служении ему. Как он радовался, читая в газетах об очередном советском достижении, от малейшего экономического успеха, как сиял. Теперь у нас есть то-то, скоро у нас будет то-то и то-то. Есть у меня и важный свидетель, сын, росший под такие возгласы и с 5 лет ничего другого не слыхавший. Темы, кроме Советского Союза, не было никакой. Не зная подробностей его дел, знаю жизнь его души день за днем. Все это совершилось у меня на глазах, целое перерождение человека». О качестве же и количестве его советской деятельности могу привести возглас парижского следователя, меня после его отъезда допрашивавшего. Однако господин Эфрон развил потрясающую советскую деятельность.